Гедеона встретил ее не только любезно, но даже отчасти почтительно. Так он встречал только ведущих артистов, да и то тогда только, когда знал, что не он им нужен, а они ему. Посадив хорошенькую дебютантку и поставив перед нею, несмотря на ранний час, приготовленную для нее большую коробку конфет, Гедеонов сказал ей, что государю угодно было поручить ему искать для Асенковой, ее матери, небольшую, но удобную квартирку и прилично обставить ее. Асенкова покраснела. Ей пришли на память горькие слова, сказанные ей накануне рассерженным Нечаевым. И она, краснея и смущаясь, ответила, что на обстановку у нее денег нет, а из жалования выплачивать ей будет трудно, если ей придется из этого же источника платить за квартиру и жить вдвоем с матерью. Гедеонов ласково улыбнулся и ответил, что все это уже не ее забота, что квартира найдена и к следующему дню будет готова, и что она может сегодня же поехать к матери и перевести ее к себе в училище или сказать ей, чтобы она на следующий день сама приехала на новоселье. «Сегодня ты совершенно свободна и можешь поехать к матери», — сказал Гедеонов. «А завтра будешь занята хлопотами по переезду. И кроме того, вечером тебе предстоит выезд». Асенкова подняла на него удивленный взгляд. «Да, выезд», — ответил Гедеонов. «Я хочу пригласить тебя поехать в маскарад. Ты никогда не была в маскараде?» «Я? Нет, никогда», — ответила молодая девушка голосом, полным удивлением. «Когда же мне было?» «Ну вот и прекрасно. Так завтра поедем. Я сам отвезу тебя в карете». Асенкова слушала его и не понимала. Ни о чем подобном она никогда не слыхала. Никто из всех труппы императорского театра никогда еще не ездил с самим директором в маскарад. Даже его открытая любовь, знаменитая балерина Андреянова, и та с ним так смело по маскарадам не разъезжала. И вдруг она, маленькая выходная артистка Асенкова, которой и имени-то еще никто никогда не слыхал. Положительно слова Гриши все сильнее и сильнее вставали в ее воображении. Асенкова чувствовала, что у нее кружится голова, а между тем ни посоветоваться ей было не с кем, ни довериться было некому. Матери она верила безгранично, но это была простая женщина. Около театра она на своем веку вертелась немало, но ничего подобного тому, о чем Варе нужно было теперь посоветоваться, она, наверное, во всю долгую жизнь свою никогда не видела. Что могла она сказать? Что посоветовать? Асенкова, растерянная, встала, чтобы откланяться. «Зайди сегодня вечером в театр», — сказал Гедеонов, прощаясь с нею и завертывая для нее красивую бонбоньерку, из которой успела съесть 2 или 3 конфеты. «Пройди прямо ко мне, вели доложить, я заранее отдам приказ. До свидания, я тебе тогда скажу, как и куда я за тобой заеду». «Костюм надеть надо будет», — спросила молодая девушка, останавливаясь на пороге. Директор рассмеялся. «Нет, в маскарады благородного собрания в костюмах не ездят. Это не театральные маскарады. Ты поедешь в черном платье и в домино». Молодая девушка растерянно взглянула на него. «У меня нет ни черного платья, ни домино». «Да, это правда, я об этом не подумал. Хорошо, что ты мне напомнила. Пройди к себе, я пришлю старшую портниху снять с тебя мерку. Завтра к утру все будет готово». И Гедеонов, ласково потрепав юную артистку по щеке, проводил ее сам до передней. Асенкова вышла как в чаду. Да, Гриша был прав. Начиналась какая-то новая, головокружительная жизнь, которой ей, одинокой и непривычной, трудно было разобраться. А на следующий вечер Асенкова под руку с Гедеоновым, одетым в щегольской фраг, пошла в зал благородного собрания, залитый огнями. Александр Михайлович, подтянувшийся щегольским цилиндром на голове, смотрелся еще совсем молодцом. И понятно было, что среди его частых и разнообразных капризов полновластного паши среди зеленой молодежи подведомственного ему театра ему случалось еще внушать легкие симпатии. Асенкова шла как во сне. Никогда она не была В залах собрания никогда не видала такого шумного и пестрого движения, не слышала этого писка поддельных голосов, этого шумного говора, маскарадных интриг, не находилась среди этой горячей атмосферы лихорадочного шума и движения. В хоров гремел дивный оркестр волшебника Штрауса, отца того короля вальсов, который сводил с ума все последующие поколения. Посреди большого бокового зала на исходной эстраде, вставленной зеленью и пальмами, в своих живописных костюмах пели и плясали цыгане. Цыганки хоров старого бывалого времени не щеголяли в заграничных бальных костюмах, выписанных из Парижа, которые так мало идут этим дочерям горячей степи. Цыгане появлялись на эстрадах в своих национальных костюмах и пели не романсы, а свои настоящие, родные, жгучие песни. Это были настоящие кочевые цыгане со всей оригинальностью, прелестью своего особенного быта, со всем пылом своей бурной страсти. Асенкова еще никогда не слыхала настоящих цыганских песен, и, услыхав их, выдернула свою руку из-под руки Гедеонова и почти побежала к эстраде. Гедеонов с улыбкой последовал за нею и, дойдя до эстрады, оглянулся. Он заметил, что толпа почтительно расступается, и увидел вдали входившего в зал государя. Маленькая Асенкова не заметила императора. Она ничего и никого не могла бы заметить в эту минуту. Так охватили ее жгучие звуки цыганских песен. «Ах, как они поют! Как они поют!» — воскликнула она, прижимаясь к руке своего кавалера. «Ах, как я рада, что приехала сюда! И как я вам благодарна!» «Не меня надо благодарить, а государя. Я по его приказанию приехал с тобой сюда», — сказал Гедеонов, направляясь навстречу императору и почти насильно увлекая за собой свою миниатюрную маску. Асенкова, стройная и гибкая, была прелестна в своем щегольском маскарадном костюме. Ее дорогое атласное домино было сплошь обшито широкими кружевами, волнами, падавшими вокруг ее стройной талии. Из-под кружева бархатной полумаски заманчиво выглядывал крошечный коралловый рог с ровными, как перлы, зубками. Ее чарующая улыбка оживлялась блеском глаз, как яркие звездочки блестевших в продолговатых разрезах черного бархата. Никто не узнал бы под этой маской маленького задорного гусара, но прелестная и совсем молоденькая женщина видна была сразу. Гедеонов встал так, чтобы государь, проходя мимо, мог заметить его. Он угадал верно. Государь взглянул в его сторону и, подойдя к нему, заговорил с его маской. Асенкова, вконец сконфуженная, сделала ему глубокий реверанс. Это вызвало кругом улыбки. Молодая девушка почувствовала, что сделала не то, что следовало, и покраснела под своей предательской маской. «Вероятно, первый раз здесь», — улыбнулся государь. «Ты даже с законами маскарадов не знакома?» «Да, ваше величество», — робко ответила Асенкова, не стараясь изменить голос. Император рассмеялся. «Здесь нет ни величества, ни высочества», — сказал он. «Здесь все всем говорят «ты». Это привилегия маскарадов. Я не знала. Тихо, как бы оправдываясь, проговорила миниатюрная маска. «Тебе твой кавалер не надоел?» Шутя спросил государь, огибаясь к ней. «Ты не желала бы переменить его?» «Нет, ничего», проговорила Асенкова, чувствуя, что говорит не то, что следует. «Гедеонов, ты мне уступишь свою маску, конечно, если она сама согласится на эту уступку», сказал государь, завладевая рукой Асенковой. Она молча повиновалась. Гедеонов же откланялся и отошел в сторону. «Ты что же, маска, недовольна переменой?» спросил государь, близко нагибаясь к хорошенькому личику своей дамы и крепко сжимая ее маленькую ручку. Она вздрогнула и тихо проговорила. «Нет, довольна». В эту минуту с эстрады раздалась широкая степная вольная песня, и молодая девушка вся подалась вперед. «Пойдемте туда, к цыганам», — проговорила она умоляющим голосом. «Пожалуйста, пойдемте туда, к ним». «Хорошо», — ответил император, — «но с одним условием, что ты перестанешь говорить мне «вы». Это противно всем основным законам маскарадов». «Хорошо, я не буду», — согласилась Асенкова, торопливо направляясь в сторону цыган, куда ее непреодолимо тянуло. Никогда в жизни молодая девушка не испытывала ничего подобного. Она чувствовала, что в ее груди словно проснулась какая-то новая жизнь, и огнем потекла по ее жилам. Ей хотелось и плакать, и на шею кому-то броситься, и молить. Она кого-то хотела о далеком, невозможном счастье, и словно хоронила на что-то безвозвратно уходившее. «А, как они поют! Как они поют!» — повторила она в порыве восторга. «Ты очень любишь цыганское пение?» — спросил государь, нагибаясь к ней. «Я в первый раз слышу его», — ответила девушка. «Первый раз? Да? Разве там, где ты училась в театральной школе, никогда не пели цыгане?» «Нет, не пели», — ответила Асенкова. «Что же именно тебе так нравится в их песнях?» — спросил государь. «Простор», — ответила молодая девушка голосом, которого сама не узнала. «Простор и огонь! Простор и огонь! Как ты это славно сказала! Ты, стала быть, и сама рвешься на простор, и в твоем маленьком сердечке тоже огонек загореться может!» Говоря это, государь все крепче и крепче прижимал к себе руку молодой девушки, и его обаятельный голос звучал все мягче и нежнее. «Я не знаю», — ответила она, едва сознавая, что говорит, — «но мне так хорошо, так хорошо! Я так понимаю их незнакомые мне песни. Подожди, мы заставим их для нас одних петь», — сказал государь, окончательно овладевая заметно дрожавшей рукой своей маленькой дамы. «Для нас? Разве это возможно?» — наивно спросила она и сама рассмеялась над своим глупым вопросом. «Будто было на свете что-нибудь невозможное для государя, да притом такого, как император Николай Павлович, чтобы сделать удовольствие моему маленькому гусару. Все возможно!» Милостиво ответил император, сжимая в своих горячих пальцах дрожащие пальцы своей дамы.